Глава 58. Селин. Роксана уходит, а я продолжаю стоять на том же месте. Интересно, за ней следят? Было бы неплохо узнать, с кем она вообще собирается связаться, но я не знаю, как. Просить об этом других тоже не вариант. Если меня попробуют прочесть, увидят воспоминания. А так — только мои мысли. Остается надеяться, что те, кто меня охраняют, знают, что делать дальше. Следующий урок — древний язык. Едва я вхожу в аудиторию, как понимаю, что нам предстоит проверочная работа. Листки с заданиями уже лежат перед учителем. Да и сам милый старичок сейчас выглядит отнюдь не мило, даже угрожающе. Подойдя к столу, перевожу взгляд на Яромира, который сел позади меня. Решил вот так временно отстраниться? Ну, хорошо. Муж хмурится, но старается не подавать виду. Думаю, он понимает, куда я ходила и с кем говорила, а, соответственно, сделал нужные телодвижения. Главное, что на нас мало кто смотрит, все обсуждают зелье. При этом бедные парни выглядят чересчур бледными. Видимо, ни один из них не знал про чудо-урок. Даже странно. «Селин, ну что там, принц? Сказал, какой будет следующий урок?» Мора садится рядом со мной, крутя в руках флакончик и мечтательно смотря на него. «Увы, но, думаю, он придумает что-нибудь не менее интересное. Ты, кстати, кому дашь свой напиток?» «Да есть тут один, но я не посмею». «Мне кажется, или я слышу грусть. Почему? Думаешь, он не захочет выпить?» «Он вообще меня не замечает. А это так. Буду смотреть и мечтать». «Три дня? Ты ведь помнишь срок действия зелья? Пусть хоть и три, но я не решусь. А вообще урок мне понравился, настроение поднялось. Теперь можно и ко второму принцу на практику идти. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как он с опаской будет теперь с нами общаться». «Я тоже хочу на это посмотреть. Хотя в Академии много достойных мужчин. Один краше другого. Жаль, что у нас только один пузырек. Мора с Эльвинорой хитро переглядываются, а потом начинают посмеиваться. Кажется, я что-то пропустила. Я чего-то не знаю. Да пустяк. Некоторые подготовились заранее и принесли на урок свои флакончики. Так что теперь они вооружены по полной. Не сработает на одном, попробуют другого. Неожиданно я вздрагиваю от ругани. И чьей? Яромир потирает виски и тихо проклинает весь мир. Ха, кажется, он это не предусмотрел. Видимо, его диета продлится дольше, чем он думал. Тут звенит звонок, и урок начинается. Первым делом нам дают проверочную работу, и я даже беру листок. Все равно ничего не теряю, ведь предмет понимаю на уровне. А просто так сидеть скучно. Пишут все усердно, но, видно, не очень удачно, так как листки сдаются полупустые. А дальше урок продолжается в привычной форме. Учитель называет буквы, слова, и все так монотонно, что я начинаю засыпать. Однако, когда мы переходим к письму, я резко приободряюсь, так как на доске появляется послание, адресованное мне. «Вы не одна, за вами присматривают и помогают. Все идет по плану». Но не может это быть случайностью. А если учесть, что весь класс опять спит, а учитель пристально смотрит на меня, то это точно послание. «Учитель, я тут перевод попыталась сделать. Не проверите?» — спрашиваю негромко, чтобы не разбудить остальных. Оглядываюсь и улыбаюсь, так как в этот раз уснул даже Яромир. «Давай, что там у тебя?» Быстро пишу вопрос на древнем языке и подхожу к столу преподавателя. Если даже мои воспоминания прочтут, увидят только каракули. Да и пора бы выяснить, какова тут роль учителя. Орден вышел на меня. Может ли кто-то за этим проследить? «Селин, это же не так сложно. Вот смотри», — произносит преподаватель, добавляя рядом свой ответ. «Уже следим? Вы молодец». «Разве так? Может, лучше подойдет другой вариант?» Говорю и пишу послание. «Скоро все начнется. Будьте внимательны». Учитель хмурится и снова берет ручку. «Как прикажете?» «И да, загляните в свой дневник. Там много важного для вас». Так он знал. Ох, точно не случайно он здесь. Так я уже. Книжка и правда занятная. Очень рад, что вам понравилось. Продолжайте в том же духе. У вас неплохо получается. Кто бы мог подумать, что этот старикашка — шпион. Интересно, кто еще тут завязан? Звенит звонок, и ученики от неожиданности подпрыгивают, а потом начинают стонать, так как нам обещают еще одну проверочную работу. А я не могу сдержать улыбку, смотря на довольного учителя. «Это дьявол во плоти, я опять уснула!» — восклицает Мора, потирая свое лицо. «Понятно. Его голос так убаюкивает, что не уснуть нереально. Может, это особая тактика? А что?» Заговорил противника, и тот и отключился. Эльвинора разминает затекшую шею и морщится. «Ничего, сейчас все взбодримся, ведь практика». Чувствую, Гедеон придумает подлянку. «Это какой-то кошмар. Мне после этой экзекуции еще и в лес с ингаром идти. Я же не выдержу!» Стонет подружка и опять с грустью смотрит на бутылек. А не принца ли она хотела опоить? Хотя вряд ли получится. Уж кто-кто, а ингар знает, как распознать напитки. Да и не нужен ему никто, кроме его зелий да книг. Мне даже жаль Мору, ведь она, кажется, влюбилась. Очередная практика, и опять круги, растяжки, отработка ударов. Удивительно, что меня впервые поставили в пару не с Яромиром, а с Леонорой. Девушка так мастерски махала мечом, что я поразилась. Она точно принцесса? «Селин, не смотри на меня такими глазами. Это просто увлечение», — смеется рыжая красавица, кивая на клинок в руке. Я бы сказала, смертельное увлечение для ее врагов. Неудивительно, что она правит железной рукой. «Неплохое увлечение, которое может спасти вам жизнь. Уважаю ваш выбор». «Значит, и ты считаешь, что мы созданы не только для того, чтобы носить платье и улыбаться?» «Леонора, мы можем быть куда сильнее мужчин, если захотим. Впрочем, мы и так сильнее, просто этого не показываем. И правильно делаем, ведь иначе о нас совсем не заботились бы». Произношу, ставя блок от ее удара. Металл бьется о металл, и искры летят в разные стороны. Мощно. «А они заботятся?» «Нас вообще не замечают. Кажется, кто-то огорчен. Я знаю причину». «Леонора, можно совет?» «Давай. Позже все равно уже не будет». «Я понимаю причину твоей грусти и предлагаю сменить цель. Как насчет второго принца?» «Что? Этот любитель смерти мне не нужен. Да и ходок он тут еще». Молчу и только посмеиваюсь. «Леонора, а ты просто сделай вид, что сменила цель. Если первый принц и правда тобой дорожит, то мы скоро это узнаем. И если он придет к тебе, можно и зелье проверить. Оно ведь для него». Девушка замирает, и я успеваю сделать выпад. «Я победила». Говорю, но принцесса меня не слышит. А уже коварно посматривает в сторону второго принца. Ох, какие скоро будут страсти. Нам опять меняют соперников, и я оказываюсь в паре с Эльвинорой, которая даже не поднимает меч. «Мы что, биться не будем?» — спрашиваю подругу, разминая плечи. «Мне жить охота, так что нет. Кстати, что там происходит? Чего эта рыжая на Гедеоне виснет?» Возмущается да так гневно, что я от любопытства разворачиваюсь и наблюдаю милую картину. Принцесса зажала бедного принца у дерева и не собирается отпускать. Ее полная грудь давит на учителя так, что тот и двинуться не может. К тому же Леонора расстегнула пару лишних пуговичек. «Прибью нахалку», — заявляет подружка, а потом сотворяет магический клинок дуэли. «Нет!» — кричу, кидаясь к Эльвиноре, но поздно. Принцесса ловит вестника и соглашается. «Да что я натворила? Это не было запланировано».